Глава 44. Хотя Беронис была далеко не уверена, разумно ли продолжать дружбу со Стейном, укреплению этой дружбы отчасти способствовал сам Каупервуд, который отнюдь не спешил возвращаться. Он уже сообщил, причиной тому была Лорна, что до исхода президентских выборов не сможет вернуться в Лондон. Если же, предусмотрительно добавил он, ему придется задержаться надолго, он вызовет Беронис к себе в Нью-Йорк или в Чикаго. Письмо это наводило на размышления, но подозрений не вызывало. И, может быть, все так бы и обошлось, если б не газетная заметка, вырезанная Эйлин и дошедшая до Беронис примерно через неделю после ее разговора со Стейном. Как-то утром, разбирая почту в своей спальне, выходившей окнами на восток, Беронис увидела белый конверт, адресованный на ее нью-йоркскую квартиру и пересланный в Прайерсков. В нем оказалось несколько фотографий Лорны Мэрис и газетная вырезка, заметка из светской хроники. Эта заметка гласила: «Во всем городе только и говорят, что о всемирно известном архимиллионере и его последнем увлечении, популярной танцовщице, звезде сезона. Если верить слухам, эта история носит крайне романтический характер. Говорят, что сей джентльмен, прославившийся своими успехами на финансовом поприще в некоем городе на Среднем Западе, а также своей слабостью к молодым и красивым девушкам, встретил в одном из отдаленных городов нашей страны очаровательную представительницу балетного искусства, ныне звезду сезона, и будто бы одержал над ней мгновенную победу. Хотя сей меценат и очень богат, и, как всем известно, не жалеет денег и осыпает дорогими подарками тех, кому посчастливилось привлечь его внимание, он все же не потребовал, чтобы балерина ушла со сцены и последовала за ним в Европу, откуда сам он недавно возвратился в поисках капиталов для задуманного им предприятия. Пожалуй, наоборот, он настолько увлечен, что, по всей видимости, позволил уговорить себя остаться здесь. Европа зовет его, но он отложил завершение крупнейшего в своей жизни финансового начинания, чтобы всласть понежиться в лучах недавно открытого им светила. Напрасно франты в шелковых цилиндрах толпятся у артистических подъездов. Частный автомобиль уносит предмет их поклонения к таким радостям и восторгам, о которых мы можем лишь догадываться. Во всех клубах, ресторанах, барах только и разговоров, что об этом романе. Чем он может кончиться, предугадать, разумеется, невозможно. Несомненно одно – Европу нельзя заставить ждать до бесконечности. Пришел, увидел, победил.